Глава 23. Удачливое стадо. «Нет, нет, нет, мать вашу!» Толпа, едва только сойдя с кораблей, разбилась на два отряда, чуть больше и чуть меньше. Меньший тут же двинул в сторону здания воды. Как и было оговорено, они должны были взять порт, держать его до последнего. Ну а как только там все будет зачищено, этот же отряд, по моему замыслу, должен был нести охрану наших кораблей, освободив мой, оставшийся на причале. Однако от большей группы, которая двинулась вверх по дороге и должна была захватывать стену, я заметил несколько отделившихся человек, бросившихся к отряду, атакующему порт. Ну что ж, несколько человек — это не страшно. Наверняка там их братья, дядья, друзья и так далее. Не очень хорошо, конечно, что они покинули свои места, но я ведь и не запрещал. Оказалось, напрасно. Вслед за этими несколькими бойцами ринулось уже больше. 5, 6 и еще, еще. Да что ж вы делаете, сволочи? И минуты не прошло, как по дороге двигался уже не многочисленный отряд, а наоборот, в разы меньше того, что сейчас беспределил в порту. Да черт же вас дери, вас же перебьют! К моему огромному облегчению к берегу подошли еще 3 наших корабля. Сейчас вслед первому отряду должны будут двинуться подкрепления, и еще одна группа должна будет занять позицию у ворот. Если, конечно, тоже не бросятся к порту. Черт бы их побрал. Но я не позволю. Уже приказал своим гнать новоприбывших вперед на стены. И свой бы отряд туда повел давным-давно, но бросать корабли на произвол судьбы... А ну, как кто-то из бдительных горожан или стражников подберется к драккарам и подожжет их. Пусть и с проблемами, но пока все вроде шло по плану. И ведь до чего обидно. Специально, черт знает, сколько времени потратил, объяснял, что к чему, как пройти, куда подняться и какой результат. Все летит коту под хвост только потому, что северяне разбегаются кто куда. Да вообще ведут себя как стадо. Конечно, есть надежда, что вторая высадившаяся волна сделает все так, как от нее и требуется, но очень я в этом сомневаюсь после увиденного. Чем они лучше? Почему должны быть более дисциплинированы, чем первая партия, высадившаяся на берег? И что самое неприятное, я мог предвидеть подобное поведение. Мог, но решил, что все пройдет как надо, что меня будут слушаться. Вот результат. Впрочем, пока что корить себя не за что. Вторая волна вроде как пошла ровно так, как ей было приказано. По дороге в город. В порт не ринулся никто из них. То ли люди на этих драккарах были более дисциплинированные, то ли они попросту решили, что здесь им уже ничего не достанется. Предшественники уже начали шастать по зданиям и вытаскивать ценности. Несколько раньше, чем мне бы того хотелось, но... Черт бы с ними, это меньше из зол. Наконец к берегу пристали последние 3 корабля. Я облегченно выдохнул. Дал знак капитану одного из новоприбывших драккаров, что теперь он отвечает за корабли, и тут же кивнул Ури. Наш отряд двинулся вверх по дороге в город. Сейчас узнаем, что там на стенах происходит. Впрочем, пока вроде все нормально. Ни криков, ни паники нет. Хал Торан был блестерцем. Причем не потомком каких-то там беженцев, нет. Он был настоящим блестерцем. Его далекие предки были основателями города. Теми, кто построил первую стену. Защитил себя и своих соплеменников от воинственных кочевников. И Хал этим очень гордился. Его отец, его дед и даже прадед служили стражниками. Они стояли на стенах, охраняя покой города, защищая свою родину. И Хал не стал исключением из правил. Ровно год назад он записался в стражники, и вот сегодня стоит в который уже раз на страже. Жаль только, что ему пока не доверили место на стене. Он столько раз представлял себе, как стоит там, на большой высоте, вглядываясь вдаль, пытаясь заметить раньше остальных неприятеля. А что на деле? На деле вот уже год он торчит здесь, у входа в башню, охраняя никому не нужные оружейные. Старый хлам, который, по идее, должен выдаваться ополчению в случае нападения врага на город. Он тяжело вздохнул. Почему Треликий так к нему жесток? И ладно бы он был одним из пришлых, так нет же. Он блестерец, с идеальной родословной, а вынужден торчать здесь. И ему, возможно, было бы не так обидно, если бы на стенах сейчас стояли такие же, как он. Люди, ведущие свой род от основателей. Так нет же. Он точно знал, что на стене сейчас стоят и пришлые, по какому-то недоразумению называющие себя блестерцами, хотя на деле лишь их деды пришли сюда. И ладно бы только такие там были, но нет. На Великой Стене торчали и наемники. Самые презираемые блэстерцами существа. Эти дикари вообще не чтили традиций, плевали на все запреты и приказы. Наверняка и сейчас кто-то из них развалился на ящике и хлебает из горла кислое вино. И ведь совершенно не боятся, что их капитан, бывший горшочник, поймает на пьянстве. А капитан, между прочим, довольно строг. Хал сам слышал, как он отчитывал одного из наемников, обещая выгнать из отряда, если тот вновь будет пойман с бутылкой на посту. И что больше всего поразило Хала, едва только капитан ушел, наемник тут же выудил из своей сумки новую бутылку, вытащил зубами пробку и одним добрым глотком опорожнил емкость как минимум наполовину. «Как вообще такое может быть?» Хал был вне себя от злости и утром, едва сдав смену, доложил вопиющем нарушении лейтенанту, но тот лишь отмахнулся, мол, наемники нам не подчиняются, пусть с ними капитан разбирается. Хала тогда это неимоверно разозлило. В конце концов, если ему, чистокровному блэстерцу, не позволяют стоять на стене, отправляя туда грязных наемников, которые еще и пьянствуют прямо во время дежурства, то почему он должен стоять как штык в этом тупике, в котором никто никогда не появляется? Он прикорнул раз, другой, а затем это стало нормой для него. Если что-то случится, кто-то нападет, он точно это не пропустит. Проснется мгновенно. Ну а то, что сам он дрыхнет на посту, ну и что с того? Главное ведь стены, а тут... Так, скорее уж, для поддержания порядка в самом городе. Вот и сегодня, едва только караул ушел дальше, Хал подготовил себе удобное место. Подложил корзинку, достал из своего тайника мягкое, несколько раз свернутое одеяло, которое использовал вместо подушки, и тут же развалился на свою лежанку. И минуты не прошло, как он уже дремал, правда, в этот раз долго спать ему не пришлось. Обычно он просыпался на рассвете, как раз незадолго до того, как должен был прийти караул с его сменщиком. Но сегодня что-то потревожило его намного раньше. Он открыл глаза и огляделся. Вроде ничего не происходило, все тихо, так что же его разбудило? Он был готов поклясться, что слышал звук, очень похожий на тот, что издает летящая стрела. Ему послышалось, или он явно слышит шаги? Как будто идет человек 10, это еще что, караул? Так еще слишком рано. Из-за угла появилось несколько человек, и в свете луны Хал не смог их разглядеть во всех подробностях, но и того, что он увидел, ему хватило. Он замер в оцепенении и лишь громко икнул. Идущий первым вдруг остановился, вскинул лук, который держал в руке, натянул и тут же спустил тетиву, тихо щелкнувшую в ночи. Стрела с шелестом ушла куда-то в тень, явно поразив цель, так как мужчина тут же продолжил свой путь. Хал молниеносно слетел со своей постели и столь же быстро, а главное плавно, низко пригнувшись, сбежал к двери арсенала по ступенькам. Он дернул дверь, но та, естественно, была закрыта, а Хал вспомнил, что ключи находились у сержанта-стражи. Он замер, забился и вжался в угол, боясь даже вздохнуть и молясь, что его не заметят. И вроде повезло. Основная масса людей прошла мимо. Основная, но далеко не все. «Вы четверо остаетесь здесь», — сказал невидимый Халу человек. «Форинг сказал, что там за дверью оружие, так что никто не должен туда попасть. Понятно?» «Понятно», — ответил ему второй голос. «Но...» «Что?» «Когда нас смерят, мы тоже хотим добыть трофеи». «Форинг сказал, что все трофеи и любую добычу мы поделим поровну, как только возьмем город, так что стойте спокойно». «Но...» «Никаких «но!»» — прикрикнул бородач. «Стоять здесь и никуда не уходить. Как только закончим с местными войнами, я пришлю вам смену. Успеете еще пограбить». Спорить с ним не стали, и Хал услышал удаляющиеся шаги. Но спустя мгновение до него вновь донесся голос. Того второго, что остался здесь и стоит сейчас наверху ступеней. «А что там, интересно, за оружие?» — спросил он. «Не знаю», — послышался новый голос. «Пойди и посмотри». «А так и сделаю», — насмешливо ответил тот, и Хал с ужасом увидел спускающегося к нему по ступенькам человека. В свете луны Хал разглядел его. Бородатый лохматый мужчина, облаченный в кольчугу. На его плечах лежал мех какого-то животного. Он хищно оскалился, заметив его. Хала. Крутанул в руке непонятно откуда взявшийся топор, блеснувший на свету своим лезвием. «А кто это у нас здесь?» Издевательская улыбка заиграла на лице мужчины, но Хал ему не ответил. Он словно завороженно разглядывал топор. Крайне необычного вида был этот инструмент, как ответил Хал. Этот топор совершенно не походил на те, что ему приходилось видеть. Он был явно меньше и легче. Такой совершенно неудобен для рубки дров и деревьев. Так для чего же он? Внезапное озарение заставило его замереть в воздухе. А то, что произошло через секунду, подтвердило его худшие догадки. Топор, являвшийся не инструментом, а полноценным оружием, довольно легкий и компактный, крайне удобный в бою, своим лезвием пробил голову незадачливому стражу, моментально отправив бедолагу на тот свет. «Южане!» — пренебрежительно буркнул бородач, вытащив топор и брезгливо вытерев его лезвие об одежду мертвеца. «Дурак ты, ворон!» — окликнули его сверху. «Чего это?» «Мог бы оставить его своим треллом!» «Как-то не подумал», — с сожалением проворчал ворон. Несмотря на мои опасения, все вроде как шло хорошо. Северяне смогли проникнуть в город тихо и аккуратно. Я же, если честно, после того, как первая волна принялась тут же куролесить, был уверен, что поднимется тревога, что нас встретит уже вооруженный гарнизон, но нет. Мои бойцы смогли подняться на стену, вырезать добрую половину стражников, либо непонимающих глядящих на приближающихся северян, либо безмятежно дрыхнувших в обнимку с батареями пустых бутылок. Вот тебе и непобедимый город. А сколько было пафоса и историй о его неприступных стенах. Впрочем, стоит отдать им должное. Придим из суши, все было бы совершенно иначе. Наконец раздались крики, бряцанье оружием. Ага, вот и первая схватка. Я не смог ее разглядеть в предрассветной тьме, но отлично слышал. Тут же вспыхнули несколько окон в окружающих нас домах. Послышались голоса. Ну, началось. Вопреки моим ожиданиям, самые сложные бои происходили вовсе не на стенах города и не возле арсенала. Наиболее тяжко было возле ворот, куда двинула толпа едва проснувшихся, перепуганных и ничего не понимающих горожан. А также в самом городе. Командир гарнизона, стоит отдать ему должное, довольно быстро въехал в ситуацию, собрал своих бойцов, умудрился вооружить бдительных и быстро соображавших горожан, кинулся на нас. Бои шли прямо среди жилых домов, и в самом начале, как мне показалось, нас начали теснить. Но спасли ситуацию, как ни странно, два моих хускарла. Ури бросился в бой, словно сумасшедший. Он ревел, махал своей секирой, вообще не обращая внимания на то, есть ли рядом союзники или нет. Вокруг него образовалась эдакая поляна. Приближаться к этому смертоносному урагану никто не отваживался. Заминка в рядах врагов дала нам несколько секунд на передышку, и я, заставив людей стать в строй, выставил стену щитов. Бросил их вперед. Ну а второго своего хускарла хватит и отправил к Броди, который был на стене. Минут 10, показавшиеся мне длинными часами, мы сражались на улицах, не побеждая, но и не отступая. Противник давил, не переставая, но мы как-то устояли. Я сам вынужден был вступить в бой, хотя пока и не задействовал своего берсерка. А вот затем что-то вдруг изменилось. Поменялось. Как оказалось, Хватти добрался до Броди, и тот, собрав два десятка людей, ударил в тыл воинам гарнизона. Это стало переломным моментом. Противник дрогнул. Все, что нам оставалось, давить, рубить и топтать. И мы это сделали. Крики боли и ярости звучали отовсюду. Я шел вперед, махая своим мечом, закрываясь щитом, спотыкаясь о тела павших и наступая на отрубленные конечности. Эта вакханалия продлилась целую вечность, прежде чем зазвучало «Сдаюсь! Пощады! Не убивайте!» Я устало опустил щит, воткнул меч в землю и вытер пот с лица. Глаза тут же защипало, и я попытался их протереть, увидев, наконец, что с ног до головы заляпан кровью. Вот же черт. «Форинг, что делать с пленными?» Я поднял глаза и уставился на радостное лицо молодого воина, как и мое, испачканное чужой кровью. «Будут треллами», — устало сказал я и тут же спохватился. «Нельзя так себя вести. Я ведь хочу стать легендой, предводителем, вождем, а вожди не устают и не сдаются». «Сколько у нас пленных?» Собрав силы, я задал вопрос бодрым голосом, без тени усталости в нем. «Около 2 дюжин», — ответил воин. «Заберите у них оружие, свяжите», — приказал я. Ты и еще 5 человек отведете их к кораблям и усадите в дракары. Отныне они будут служить нам». «Да, Фуринг». Воин опустил голову, не забыв ударить себя в грудь кулаком, и тут же скрылся с глаз. «Воины!» — заорал я. «Противник пал! Мы победили!» «Да, слава Вотану! Слава Форингу!» — заорали бойцы вокруг меня. «Теперь пришел черед взять свою награду!» — продолжил я. «Ломайте двери! Забирайте все, что приглянется!» Крик множества глоток слился в один. Толпа, окружавшая меня, тут же схлынула, бросилась к ближайшим домам, принялась выбивать двери. «И не мелочитесь! Не берите хлам, только ценности и треллы! Мы пришли сюда за ними!» — напомнил я, и лишь затем, убедившись, что на меня уже не обращают внимания, прислонился к стене. Откашлялся и попытался отдышаться. Бой был не особо легким. Речь хоть и короткая, но тоже потребовала от моих легких слишком многого. Пока мой персонаж отдыхал, я открыл интерфейс и первым делом залез во вкладку заданий. Конечно же, еще в пути мне была выдана новая миссия, ничем не отличающаяся от прошлых, но с несколько иными цифрами. Получено задание «Северный дьявол». Наведите ужас на южные берега, разрушьте их города, разгромите войско и добудьте своим мечом и топором награду. Основная задача — вернитесь на Хойту с добычей. Доп. Задание — захватить 21 из 30 треллов. Доп. Задание — захватить 0 из 20 тысяч золота. Доп. Задание — разграбить и сжечь город. Доп. Задание — разграбить и сжечь селение. Доп. Задание — сохраните большую часть своих кораблей, 10 из 8. Доп. Задание — сохранить не менее 30% своих людей, 88 из 104. Доп. Задание — уничтожьте превосходящие силы южан. Уничтожено 234 из 105. 3 из 7 доп. Заданий выполнено. Награда. 4-5 выполненных заданий вы можете претендовать на титул Тена. 6 выполненных заданий по возвращению вы автоматически получите титул Тена. 7 и выше выполненных заданий неизвестно. От 0 до 3 выполненных заданий вы познаете казнь «Кровавый орел». Так, ну тут стандартный набор. Деньги, треллы и чего-нибудь сжечь. Что ж, почему бы и нет? Денег я уверен, что смогу добыть даже больше, чем требуется. Треллов, ну тут как получится. Вопрос даже не в том, чтобы их захватить, а в том, чтобы разместить. Впрочем, если северяне не будут тащить к кораблям всякий хлам, вроде мебели и посуды, то треллов мы тоже должны взять в достаточном количестве. Лично я бы притащил их на остров как можно больше. Как минимум по 1-2 каждому из северян. Тогда хоть перестанут выть о своих полях и посевах, будут спокойно ходить в набеги. Так далее, сохранить людей я смогу, если не случится чего-то прямо экстраординарного. Но я на 90% уверен, что не случится. А сейчас, во время атаки и довольно тяжелого боя, потерял я всего 1,5 десятка бойцов. То есть 16, если верить моему интерфейсу. Так что и здесь все нормально. Далее, корабли тоже сохраним. Тем более, даже и не все нужны, а всего 8. Это что ж получается, 2 можно просто сжечь? Да нет, конечно, шучу я, шучу. Есть еще один интересный пункт — победить превосходящие силы противника. Получается, гарнизон Блестера — это 234 человека? Как понимаю, наемники также входят в их число? Вообще странно, откуда столько набралось? Я насчитал, пока просматривал видеоролики, от силы 150 — ну, 200 с запасом. Как бы то ни было, а уже 3 задания выполнено. Но нужно минимум еще одно, иначе все впустую. Задание я провалю. И ждет меня за провал очень даже интересная награда. Казнь под названием «Кровавый орел». Ох, слышал об этом. И читал. Даже в кинохе какой-то видел. И скажу честно, не очень хотел бы в этой процедуре участвовать. Впрочем, однозначно не буду. Даже если не получится набрать нужную сумму денег. Треллов все равно выполнит задание. Город будет разграблен, и останется его только поджечь. Вообще, если таковая возможность будет, следует хотя бы попробовать получить максимальную награду, ведь, выполнив самый минимум, я смогу лишь попытаться стать Теном. А выполнив чуть больше заданий, должен буду стать им автоматически, что снимает с моих плеч массу проблем. Интересно, что ж дают за 7 заданий? Ха, награда, как всегда, скрыта. Нет. В этот раз точно узнаю, что будет, если выполнить задание по максимуму.